Я слушал и слушал их затихающий крик, пока в ушах от него не осталось лишь одно воспоминание. А пес их слышал еще долго после меня. Он все стоял, подняв лапу, не пошевелился и не залаял, пока они летели. А когда перестал их слышать, скачками бросился вслед за ними в сторону шоссе, бежал ровно и деловито, как будто у него было там свидание. Я не дышал и слышал шлепанье его маслатых лап по траве. Потом услышал, что из-за поворота на скорости выезжает автомобиль. Над гребнем показалось зарево фар, а потом сами они уставились на шоссе. Я смотрел, как пес и машина мчатся к одному и тому же месту на полотне. Пес был почти у ограды нашего участка, и вдруг я почувствовал, что кто-то подкрался ко мне сзади. Двое. Я не обернулся, но понял, что это черный санитар Гивер и сестра с родимым пятном и распятием. Я услышал, как в голове у меня загудел, завихрился страх. Санитар взял меня за руку и повернул. «Я заберу его», — говорит. «У окна прохладно, мистер Бромден», — объясняет сестра. «Не забраться ли нам лучше в уютную теплую постельку?» «Он глухой», — говорит ей санитар. «Я заберу его. Вечно развязывает свои простыни и бродит, где попало». Я делаю шаг, и она пятится. «Да, пожалуйста», — говорит санитару, и теребит цепочку на шее. Дома она запирается в ванной, чтобы не видели, раздевается и трет распятием по всему родимому пятну, которое тянется тонкой линией от угла рта вниз по плечам и груди. Трет и трет, и радует Богородицу до осатанения, а пятно остается. Она глядит в зеркало и видит, что пятно еще темнее, чем всегда. Наконец берет стальную щетку, какими соскребают краску с лодок, счищает пятно, надевает ночную рубашку на ободранную до крови кожу и заползает в постель. Но в ней полно этого добра. Пока она спит, оно поднимается горлом в рот, вытекает из угла рта, как багровая слюна, и опять стекает по шее, по телу. Утром она видит, что пятно опять на ней, и она почему-то думает, что оно не изнутри. Как можно у нее, у честной католички? И решает, что это от постоянной ночной работы среди таких людей, как я. Это наша вина. И она поквитается с нами, даже если это будет последним делом ее жизни. Хочу, чтобы проснулся МакМёрфи, помог мне. «Вы привяжите его к кровати, мистер Гивер, а я пока приготовлю лекарство».